вторая — иным. У мощных змей я видел еще и третий способ передвижения, которым они пользуются, когда ползут по мелкому песку. Это похоже на боковое движение крабов. Змея изгибает тело почти под прямым углом, и кажется, что она плывет по песку. Именно этот особый, совершенно нетипичный для животных высшей организации способ движения, вместе с длинным стройным туловищем, видимо, можно считать одной из причин того, что люди не любят змей. Природа решила проблему, как вместить довольно объемистые органы в стройное змеиное тело. Левая половина легких, печени и почек недоразвита, а полностью развитой и соответствующим образом вытянутой оказалась только правая половина этих органов. Не менее интересны и глаза змеи. Нельзя определить, когда змея спит или отдыхает, а когда бодрствует. Веки у нее плотно срослись, но они прозрачны. Вероятно, это прямо связано со способом ее передвижения. Плотные веки служат своего рода защитными очками, которые у змеи обновляются одновременно со старой кожей. Именно по глазам лучше всего можно определить, будет ли змея линять. В такое время глаза мутные. Это объясняется наличием жидкости, которая появляется между старой и новой кожей и облегчает ее смену. В период линьки змеи не видят, но и до, и после этого периода их зрение не слишком идеально. В сущности, змеи близоруки и на большом расстоянии только улавливают движение жертвы. В большинстве своем люди считают, что змеи гипнотизируют свою жертву, а между тем эти присмыкающиеся смотрят таким остановившимся взглядом только потому, что пытаются просто различить определенный объект. И слух змеи не абсолютен. Самый чувствительный орган у нее – это орган обоняния. Немногие знают, что его функцию у змеи выполняет язык. На постоянно высунутый язык она собирает образцы воздуха, а потом засовывает его кончик в особое углубление на небе, так называемый орган Якобсона. В сущности, это химический анализатор, точно определяющий обнаруженные языком змеи запахи в окрестностях. Многие змеи руководствуются обонянием в поисках добычи. Однажды на тропинке невдалеке от нашего лагеря я увидел трехметрового питона. Он спокойно развернулся и пополз погреться на солнце. Я решил, что мог бы схватить его с помощью штатива от фотоаппарата. Я стал осторожно к нему приближаться. Он лежал неподвижно, как толстая кривая ветка. Меня отделяло от него всего 5 метров. Подбираюсь ближе, остается 3 метра. Тень кончается, дальше нельзя. Я прикинул расстояние и бросился на питона. У змеи молниеносная реакция, но я на какую-то долю секунды оказался проворнее. Мое преимущество было в правильном расчете наступления, и вот я уже прижимаю ее штативом к земле. Левой рукой мне удалось схватить питона за голову. Он обвивается вокруг моей руки, но это не опасно. Вся схватка длилась несколько секунд. До отправки в зоопарк я посадил питона в проволочную клетку. Он тут же стремительно бросился с открытой пастью на плетение, сломал передние зубы, потекла кровь. Теперь стало ясно, почему все пойманные питоны, которых мы отправляли, были с разбитыми пастями. Мне не хотелось, чтобы он погиб, поэтому я посадил его в мешок. Сденек Вогел пишет, пойманных крупных змей достаточно поместить в соответствующей величины полотняный мешок и положить в сухое место, куда не падают прямые солнечные лучи и где не мокро. Змей не кормят, мешки время от времени опрыскивают водой или ненадолго опускают в воду. Животное само напьется, если захочет. Из прочного мешка змея не может уползти. Это кажется несколько странным, но это так. И самая крупная змея почти бессильна, как только она оказывается заключенной в довольно большой мешок. Ей не приходит в голову использовать свою огромную силу, чтобы разорвать его. Вместо этого она только пытается мордой протереть ткань, а поскольку в первые дни своего заключения постоянно повторяет эти попытки, есть опасность, что если мешок будет из грубой ткани, змея обдерет себе пасть. Поэтому необходимо пользоваться мешками из гладкого материала. Посадить крупную змею в мешок непросто. Она отчаянно сопротивляется, и все зависит от ловкости тех, кто выполняет эту операцию, и главное, от знания привычек и возможного поведения животного. Обращение со змеями требует повышенного внимания. Надо, чтобы редкий экземпляр не поранился или не повредил себя. И, конечно, чтобы узник сам кого-нибудь не поранил. В этом отношении у меня лично был самый печальный опыт с африканскими мамбами. Для змей меньше 2 метров обычно готовится мешок, который висит на английских булавках на четырехугольной или круглой.